Глава 48. Мне нужны вы. Но когда пришло время осуществлять планы, Сяо Фэй вдруг поняла, что зашла в тупик. Оказалось, что очень многого не хватает. Раз за разом сталкиваясь с трудностями, она постепенно стала терять уверенность в себе. Сяо Фэй не могла не задумываться о том, что привело к теперешней ситуации и как произошел этот стремительный поворот в ее жизни. Все это напрямую было связано с Ван Дженом. Если бы не он, не было бы теории пространственного перемещения, и вообще все было бы по-другому. Возможно, только через много лет она достигла бы теперешних высот, но точно не сейчас. Пока она не задумывалась об этом. Она невольно приписывала все достижения своему упорству и трудолюбию, но на самом деле все было не так. Ее самонадеянность завела их слишком далеко. Повернуть назад уже невозможно. ОМГ и маленькая счастливая звезда вложили в этот проект огромные средства. Ван Джен тоже повсюду назанимал денег, задействовал все связи и ресурсы, какие только мог. Если компания Кинг обанкротится, задолженность превысит десятки миллиардов. Теперь, когда разгоряченный мозг немного остыл, Сяо Фэй охватил тоскливый ужас. Она не могла переложить ответственность ни на кого другого. Ее долг нести этот крест от начала и до самого конца. Что касается Ван Джена, Сяо Фэй не могла выразить словами свое отношение к нему. Встреча с Ван Дженом позволила ей раньше подойти к осуществлению мечты и изменила всю ее жизнь, но в итоге она оплошала. Тем не менее, Сяо Фэй ни о чем не жалела. Жизнь, хотя и коротка, но чертовски интересна. Не надо стремиться жить вечно. Надо жить ярко и насыщенно. От таких мыслей ей становилось немного легче. Ван Джен нахмурил брови. В настроении Сяо Фэй ему почудилось отчаяние. Вся эта история явно сильно подкосила ее. Но вдруг он понял, что у нее те же симптомы, как и у него самого. Он подошел к кровати и взял Сяо Фэй за руку. Ее рука слегка дрожала. «Дорогая Сяо Фэй, я открою вам один секрет, но о нем должны знать только вы и я. Не говорите больше никому, а то мне будет стыдно перед людьми», — очень серьезно сказал Ван Джен. «Об этом даже Янь Сиасу и Яцесу не знают». Женщины от природы любопытны, поэтому эти слова заставили Сяо Фэй открыть глаза и устремить затуманенный взгляд на Ван Джена. Что еще за секрет? «По правде говоря, одно время я сильно переживал из-за этого. Вы же знаете про мои отношения с Айной? В силу обстоятельств нам пришлось расстаться. Как мужчина я чувствовал вину перед ней, но у меня не было выбора. Но самое худшее... В общем, так получилось, что я... был с Мэн Тянь. Не знаю, что я к ней чувствую, но мы тоже с ней расстались. Думаю, это целиком моя ошибка. Некоторое время назад я хотел просто уйти куда-нибудь, спрятаться и никого не видеть». Ван Джен печально усмехнулся. У Сяо Фэя округлились глаза. «Так ты больше не девственник?» Ван Джен чуть не поперхнулся. «Но разве это главное?» «Одно время я сильно упал духом. Джан Шань даже меня отругал. Сказал, что я слишком самоуверен. Взваливаю на себя ответственность за других людей, и из-за этого не вижу ничего хорошего в жизни». В разговоре с Сяо Фэй не обязательно было говорить все конкретно, она и так его прекрасно понимала. Ван Джен просто хотел сказать ей, что независимо от успеха или провала проекта, они все вместе должны нести ответственность. Ведь они так решили. На самом деле работа Ван Джена в этом проекте была совсем легкой. Он все дела сбрасывал на Сяо Фэй, а она, конечно, вкладывала гораздо больше времени и усилий. То, что Сяо Фэй пришлось фактически тянуть на себе весь проект, Ван Джен считал своей ошибкой. Все готовы были совместно обсудить и поддержать любое решение Сяо Фэй. Дело было только в ее личном отношении. «Доверие означает, что мы должны делить друг с другом и трудности, и радости. Из любой трудной ситуации можно найти выход. Я знал одного старика. Он говорил: то, что нас не убивает, делает нас сильнее». Сяо Фэй ничего не ответила, только чуть-чуть сжала руку Ван Джена, словно хотела зарядиться его силой. Впервые за долгое время она наконец улыбнулась. Улыбка, озарившая ее лицо, выглядела очень трогательно. «Знаешь, Ван Джен, Ты мог бы стать хорошим преподавателем. Я вижу в тебе большой потенциал. Ваша школа, учитель Сяо Фэй. Каков учитель, такие и ученики. Умеешь ты всё-таки сладко говорить? Наверное, немало девушек болтал своими речами. Пошутила Сяо Фэй. Ван Джен потёр нос. Он вообще-то считал себя честным и порядочным молодым человеком. Оставь в покое свой нос. В компании Кинг очень трудная ситуация. Эксперименты зашли в тупик. Ты должен быть готов к тому, что компания может обанкротиться. Ван Джен улыбнулся. Я же говорил, всё в наших руках. Даже если обанкротится, ничего страшного. Будем делать то, что должны, плыть по течению. Как-нибудь выкарабкаемся. Жизнь сама покажет, что делать дальше. И ещё есть пословица. Не сломав старого, не создашь новое. Или вот ещё. Извилистый путь петляет по горам. То есть никогда не знаешь, чем обернётся ситуация. Жизнь может неожиданно подкинуть новые возможности. Ладно, ладно, хватит уже пословиц. Вероятнее всего, мы потерпим неудачу. Те деньги, которые ты вложил, мы уже почти все растратили. Но я всё равно не отступлю и собираюсь увеличить инвестиции в проект. Хотя силы Сяо Фэй уже не осталось, но зайдя так далеко, нельзя останавливаться. Чтобы продолжить исследование, придётся заплатить за это свою цену. Ван Джен кивнул головой. Конечно же, он всё понимал. Даже старый торговец в своё время потерпел поражение. Те проблемы, с которыми столкнулась Сяо Фэй, не были полной неожиданностью. И, возможно, под влиянием Алана Така, Ван Джен научился мириться с подобными вещами. Деньги, конечно, проблема, однако любую проблему можно решить. От всех этих слов настроение у Сяо Фэй снова упало. Тяжесть на душе не отпускала. Нет, так не пойдёт. Чтобы продолжать такой важный проект, нужна решимость и твёрдая воля. Сомнения сейчас опаснее всего. Они действительно могут довести до беды. Хорошо, но всё-таки, Сяо Фэй, у меня есть одно условие. Вдруг заявил Ван Джен. Условие? Растерялась Сяо Фэй. Вы же знаете, ситуация сейчас трудная. И вы сами говорили, что люди всегда стремятся к выгоде. Вопрос с деньгами я решу, но мне надо кое-что взамен. Взамен? Сяо Фэй не могла понять, чего хочет Ван Джен. Она не могла дать ему что-либо взамен. Разве что свою долю акций. Ей было, в общем-то, всё равно. Но Ван Джену, разумеется, нужно было совсем другое. Мне нужна вы. Если проект провалится, а вы будете моей личной собственностью, тогда даже если я буду по уши в долгах, я всё равно останусь чем-то. Если же всё закончится успешно, тогда я верну свои долги, да ещё и получу прибыль. Ответил Ван Джен. Сяо Фэй моментально залилась краской. Эта фраза «мне нужна вы» её сильно взволновала. Так что пока не закончится проект, вы моя. Поэтому вы обязаны себя беречь, чтобы не пострадало моё имущество. Я не хочу в конце остаться совсем ни с чем. Трудно сказать, почему, но Сяо Фэй вдруг освободилась от чувства тяжёлой ответственности, которая давила на неё. Ей стало легче. В душе она не хотела признавать поражение и готовилась продолжать борьбу, но она не могла думать только о себе и вовлекать остальных в эту авантюру. Она должна дать людям что-то взамен. И Ван Джен один из этих людей. Но теперь он говорит, что хочет получить её. Что?